Дотошные журналисты. Стив Уайнберг. Когда Дональд Барлетт и Джеймс Стил удостоились в 1989 году второй Пульцеровской премии, имена этих журналистов были все еще практически неизвестны за пределами отдела новостей пенсильванской газеты «Philadelphia Inquirer». В век, когда журналист-расследователь часто становится знаменитостью, Барлетта и Стилла считают сухими и скучными репортерами, и они это знают. «Нас называют сериатиной в журналистике», — говорит Барлетт. На первый взгляд, серия репортажей о возможностях снижения налоговой суммы, предоставляемых Конгрессом США, признанная Советом Пульцера лучшей в 1989 году, казалась столь же неинтересной, как ее авторы. Даже после двух десятков лет расследования сложных тем, за которые мало кто из журналистов решился бы взяться, Барлетт и Стил продолжают считать, что привилегии в сфере налогообложения были самой таинственной темой их журналистских расследований. «Мы чувствовали себя египтологами, которые пытаются разгадать тайнопись», — говорит Стил. Сочетание упорства с утонченной методикой расследования, чем оба журналиста прославились, помогло им раскрыть секреты не древних египтян, а современных бюрократов. Все началось с изучения списка финансовой комиссии Сената, где перечислялось около 650 налогоплательщиков, пользовавшихся так называемыми переходными правилами, вплетенными в законодательные поправки к Федеральному налоговому кодексу. Эти правила освобождали ряд бизнесменов и лиц от требований, налагаемых законом. Никакие другие репортеры-расследователи не старались выяснить, что скрывается за такими незнакомыми именами в списке, как, например, North Pier Terminal. Никто не сличал список комитета с 900-страничным законом, чтобы определить, перечислены ли там все, имеющие право на налоговые льготы. Оказалось, что не все. Берлетт и Стил нашли тысячи богатых бизнесменов и коммерческих предприятий с широкими связями, которые могли воспользоваться скрытым налоговым преимуществом. Чтобы раскрыть, кто пользовался привилегиями, журналистам пришлось разбирать юридический жаргон без всякой помощи, даже встречая откровенную враждебность со стороны комиссий Конгресса, имевших дело с налогами. Вот типичная цитата. «Поправки, упомянутые в разделе 201, не распространяются на пассажирское рейсовое судно длиной 562 фута, 168 метров, купленное в 1900 году с целью возврата его Соединенным Штатам, стоимость переоборудования которого составляет примерно 47 миллионов долларов». Выяснилось, что этот параграф, включенный в налоговый кодекс одним из членов Конгресса, предоставил богатым инвеститорам парохода «Монтеррей» привилегию исключить из налогового обложения 8 миллионов долларов. Сперва, конечно, Барлетт и Стил не знали, о каком судне шла речь и как его владельцы добились такой льготы. Чтобы вскрыть эту и другие сделки, журналисты изучали документы в комиссии США по ценным бумагам и обменам, отчеты корпораций в столицах штатов, судебные иски, протоколы банкротств, показания о финансовом состоянии членов Конгресса, компьютерные базы данных, охватывающие тысячи газет, журналов, бюллетеней и правительственных докладов. Через 15 месяцев накопилось достаточно материалов, с которыми можно было выступить в прессе. Все эти изыскания могли бы привести к серии репортажей, важных, пространных и скучных. Но скучными они не были. Первая часть начиналась так. Представьте себе, что вы высокий и лысый отец троих детей, что вы живете в одноквартирном доме в северо-восточной части Филадельфии и зарабатываете на жизнь тем, что ходите из дома в дом и продаете алюминиевые обшивки для стен. в один прекрасный день вы приходите к своему конгрессмену и просите его включить в Федеральный налоговый кодекс пункт, освобождающий высоких и лысых отцов троих детей от уплаты с дохода, получаемого от такого рода коммерции. Представьте далее, что ваш конгрессмен идет вам навстречу, пишет текст соответствующего положения и включает его в законопроект, который после одобрения Конгрессом становится законом. Но такого обычно не делают для простых граждан. Репортаж содержал портреты богатых и влиятельных получателей особых льгот. Каждое такое описание – маленький шедевр. На отдельные оттиски этой серии было продано более 50 тысяч заказов. В отличие от большинства расследовательских журналистских работ, репортажи Барлетта и Стилла вызывали большой резонанс. Бюллетень бухгалтерской фирмы Arthur Andersen & Company заметил, что когда комиссии Конгресса по разработке налоговых законов подумывали о включении в законопроект налоговых льгот, они вспоминали о расследовательской дотошности Барлетта и Стилла. В результате ни одной заранее подготовленной оговорки такого рода не было включено в следующий законопроект. Это серия репортажей – образец расследовательской журналистики. Для Барлетта и Стилла характерны следующие особенности. Углубленная трактовка сложных тем. В эру лаконичных репортажей, в которых за деревьями редко виден лес, они никогда не писали коротко. «Я не стану читать скучный репортаж, даже короткий», — говорит Барлетт, «но интересный репортаж я дочитаю до конца, даже если он будет длиной в несколько страниц. Если читатель заинтересован, он прочтет все». Уверенность в том, что следы сохранились. «Все эти долгие годы», — отмечает Стилл, — «мы не переставали удивляться, как много информации заключено в документах, как много остается неизвестным и сколько интересного можно разыскать. Надо только уметь почуять, где искать информацию». Стилл называет это документным настроем ума. Раннее использование компьютеров. Барлетт и Стилл начали пользоваться компьютером для сбора и анализа информации еще в 1972 году, то есть на 10 лет раньше других журналистских расследователей. Обращение к независимым экспертам. Конечно, показания людей изнутри очень важны для расследования дел, подобных Уотергейтскому, которое привело к уходу президента Ричарда Никсона со своего поста. Но их показания менее ценны, когда речь идет о широкой проблеме. Внутренние источники часто дают лишь отдельные фрагменты информации. Барлетт и Стилл подобрали авторитетных экспертов по многим предметам – юристов, экономистов, врачей, статистиков, физиков и даже докеров. Сейчас, 21 год спустя после начала их необычного сотрудничества, в отделе новостей Inquirer Стилл говорит, что их альянс длится дольше, чем большинство браков в этой стране. И действительно, многие журналисты называют этот дуэт репортеров Барлетт-Стилл в одно слово. С виду у них мало общего, но их объединяет возмущение несправедливостью, столь необходимое для длительных журналистских расследований. Барлетт говорит, что они работают в стиле старомодного идеализма. Они верят, что в жизни должен быть выдержан принцип равенства, что игровое поле должно быть ровным, что правительство не должно благоприятствовать одной группе по сравнению с остальными. Сотрудничество очень важно для такого рода журналистики. Барлетт рассказывает: «Мы обычно набрасываем схему репортажа, затем пишем текст и отправляем его редакторам. Они решают, какой вид придать статье. Иногда они просят другой вариант. Часто приходится много переписывать. Редактировали нас очень хорошо. Газета выделяет ведущего редактора для работы с репортажами на месяц и дольше, а также литературного редактора для правки рукописи на 3-4 недели. Вся эта трудоемкая работа обернулась большой журналистской удачей, и не только для Барретта и Стила. «Наша газета посвятила немало энергии и времени таким репортажам», — говорит Стил. «Поэтому нам было легче работать, чем журналистам, не имеющим достаточного опыта». Основой успеха был глубокий интерес Барретта и Стила к тому, как функционируют социальные институты, на благо или во вред обществу. Стил, которому сейчас 49 лет, и Барретт, которому 56, начали работу в Inquirer в один и тот же день в сентябре 70 года. Газету только что приобрел концерн Knight Newspapers. Джон Макмуллен, редактор флоридской газеты Miami Herald, получил задание уволить некомпетентных сотрудников редакции новостей. Он же взял на работу Стила и Барретта по рекомендации других газет. Стил начал работать журналистом в газете Kansas City Times еще когда учился в колледже. Он вспоминает, как газета обучала своих молодых репортеров с АЗОВ. Если они проявляли способности и интерес и неплохо писали коротенькие некрологи, их примерно через год переводили в репортеры на полную ставку. Хотя я, как и все другие, не любил писать некрологи, надо признать, что они были важной частью моей подготовки, говорит Стил. Работая над ними, я научился, как проверять информацию, даже, казалось бы, не нуждавшуюся в проверке. В конце концов, я увидел, для чего все это было нужно. К тому времени я уже понимал, что даже фамилию Смит можно написать по-разному. Со временем Стил стал вполне опытным журналистом на полной ставке. Одновременно он готовился к получению ученой степени по английскому языку, на что ушло 6 лет. Когда он раздумывал над приглашениями от нескольких газет, ему предложили работу в Международном профсоюзе чернорабочих в Вашингтоне. Он согласился. Ему захотелось увидеть могущественную организацию изнутри. К газетной работе Стил вернулся через 2 года. Его ранние репортажи до Inquirer были неплохи, но он оставался в тени и мало занимался расследовательской журналистикой. Его первые задания в Inquirer состояли из коротких репортажей и описания отдельных жилых районов. Барретт подвязался в журналистике дольше и часто переходил с одной работы на другую. Он дебютировал в газете Reading Times в своем родном штате Пенсильвания, потом 3 года служил в армии, затем стал сотрудником газеты Akron Beacon Journal в штате Огайо. Ему хотелось копать глубже, но для этого было мало возможностей. Трудность, вспоминает Барретт, состояла в том, что расследовательские репортажи вызывали у редактора нервный тик. Но он обещал печатать их время от времени среди обычных материалов, то есть изредка. Барретт стремился к более интересной работе. В 65 году началась его журналистская одиссея. Cleveland Plain Dealer, штат Огайо, опять газета Reading Times, Chicago Daily News, штат Иллинойс, снова Cleveland и, наконец, Филадельфия. В Inquirer он начал с репортажей о банковских банкротствах и контрабанде наркотиков. Совместная работа Барретта и Стила началась с задания проверить, верны ли слухи о злоупотреблениях при осуществлении программы Федерального жилищного управления по ремонту домов для семей с низкими доходами. Со стороны казалось, что эта пара совершенно не подходит для сотрудничества. Стил, житель Среднего Запада, выглядел по-городскому. Он окончил колледж, говорил тихо, манеры имел приятные, отличался общительностью. Барретт, пенсильванец, никаких колледжей не кончал. Он бросил университет штата Пенсильвания через год, не выдержав скуки. Он вел себя зачастую высокомерно, был нелюдим, говорил пронзительным голосом, которого не могли забыть все, кто его слышал. Так или иначе, журналисты сработались и отлично ужились друг с другом. Через 4 года Барретт и Стил получили первую премию Пульцера, а потом и другие престижные отличия за расследовательскую журналистику. от Sigma Delta Chi до награды заграничного пресс-клуба и медали, присуждаемой журналистам и редакторам. В отделе новостей Inquirer у обоих репортеров сложилась репутация хороших парней, которые всегда находили время, чтобы помочь коллегам. Расследование деятельности Федерального жилищного управления не только разоблачило мошенничество в Филадельфии, но привело и к расследованию судебной практики. Во время изучения материалов о жульничестве в Федеральном жилищном управлении Барлетт и Стил услыхали о судьях, снисходительных к растратчикам, и решили ознакомиться с тем, как выносятся судебные постановления. Но после бесед с редакторами Inquirer Барлетт и Стил сузили сферу расследования и сконцентрировали свое внимание на делах о преступлениях с применением насилия. Тогда в Филадельфии немало спорили об уголовных преступлениях и правосудии, отмечает Стил. Как действовала судебная система в конкретных случаях? В Алькове, под одним из куполов Филадельфийской городской ратуши, построенной в викторианском стиле, журналисты обнаружили отчеты об уголовных преступлениях за четверть века. Дела были сложены на пыльных металлических полках высотой 2,5 метра. Целое жаркое лето Барлетт и Стил провели в помещении без кондиционера воздуха, просматривая тысячи жалоб на полицию, ордеров на обыск, протоколов ареста, заявлений об освобождении под залог, обвинительных актов, записи судебных заседаний, заключений психиатров, решений об условном освобождении. Из этой массы документов они отобрали 1034 дела об убийстве, изнасилованиях, грабежах, вооруженных нападениях. По каждому делу была собрана подробная информация, включая сведения о расовой принадлежности, уголовном прошлом и сроках наказания осужденных. Журналисты закодировали информацию на карточках ИБМ и пропустили их через компьютер. Это не практиковалось в американских редакциях в начале 70-х годов. Инструктором по компьютерным делам был журналист Филипп Мейер из концерна Knight Newspapers, который изучал возможность применения ЭВМ, когда был стипендиатом фонда Нимана в Гарвардском университете. Таким образом, у Барлетта и Стила собралось 4000 страниц материалов. Кроме того, они посещали судебные заседания, брали интервью у жертв преступлений, обвинителей, подсудимых, адвокатов и судей. Все это дало им основание писать, что уголовные суды постоянно нарушают принципы правосудия. В серии статей на эту тему журналисты рассказали, например, о 4 случаях избиения детей до смерти и о том, что произошло с убийцами. Вот абзац из репортажа. Убийство 4 детей. 3 человека были осуждены в Филадельфийском суде общегражданских исков. Самый суровый приговор – 3 года. Что это значит? Это значит, что родитель, убивший своего ребенка, возможно, будет просто отпущен на поруки. Взрослый, лишивший жизни чужого ребенка, будет, вероятно, посажен в тюрьму, но ненадолго. Родитель, убивший по меньшей мере 2 из своих детей, сядет, видимо, на более долгий срок, чем убийца 1 ребенка. Однако его наказание может оказаться мягче, чем наказание вооруженного грабителя, совершившего ряд ограблений, при которых никто не пострадал. Этими репортажами и ролью компьютера в них заинтересовались многие журналисты-расследователи. Филипп Мейер разрекламировал репортаж Барлетта и Стила в нашумевшей книге 1973 года «Достоверная журналистика. Репортеры применяют методику общественных наук». Редактор Макмуллен ушел из Inquirer, и Юджина Робертса переманили на его место из газеты New York Times, чтобы сделать из Inquirer образцовую газету. Серия репортажей о суде, запланированная на конец 1972 года, попала на стол главного редактора Робертса в октябре. но он не отправил ее тут же в печать, чтобы можно было уделить больше внимания иллюстративному материалу и редактуре. Это было начало процесса, который Робертс совершенствовал годами. «Джин считает, что все должно быть сделано тщательно», — говорит Стил. «Таким образом, работа замедляется. Это верно и в отношении графических материалов. Все основано на теории, что люди будут читать и длинные статьи, если они достаточно ясны». С приходом Робертса также начался сдвиг к темам, представлявшим общественный интерес. Первой темой стала нефть, что было естественно в период нефтяного дефицита. В ходе предварительного изучения проблемы Барлетт и Стил обратили внимание на заграничную экспансию мультинациональных нефтяных компаний. Читая годовой отчет о какой-либо компании, например, Mobil, «узнаешь не слишком много», — отвечает Стил. Но если извлечь статистику из предыдущих 9 отчетов, разворачивается интересная картина. В начале 60-х годов большая часть операций компании Mobil осуществлялась в Соединенных Штатах. К 72-му году компания очищала и продавала за границей больше нефти, чем в США. Барлетт и Стил изучили материалы о морских перевозках в лондонском отделении Ллойда и нашли, что во время действия эмбарго на нефть, наложенного в 73-м году ее экспортерами, рейсы танкеров из ближневосточных портов на запад участились. Журналисты сравнивали объявления нефтяных компаний в США и в иностранных газетах, чтобы документировать различный подход фирм к разным клиентам. Из серии этих репортажей следовал парадоксальный вывод. Нефтяной кризис был результатом скорее манипуляций нефтяных компаний, чем эмбарго стран-экспортеров. Барлетта и Стила стали цитировать и члены Конгресса, и другие государственные деятели. Следующий проект журналистов касался одного из самых могущественных федеральных агентств – налогового управления, которое собирает федеральные налоги. Еще работая над нефтяными репортажами, Барлетт и Стил заинтересовались, почему это агентство, имея большие претензии к крупным корпорациям, удовлетворялось относительно небольшими суммами. Расследования Барлетта и Стила обрели новый аспект, потому что они приняли хронологический метод изучения материала в качестве стандартной процедуры. Для свода информации из различных источников хронология очень удобна. Она позволяет видеть картину в целом. Этого невозможно добиться, пользуясь отрывочными сведениями. В репортажах о налоговом управлении одной из ключевых фигур был банкрот из Чикаго. Казалось бы, у него ничего не осталось, что могло бы представлять интерес для властей. Однако за день до объявления банкротства он купил за 200 тысяч долларов дом в пригороде Вашингтона. Журналисты обнаружили эту небезынтересную деталь благодаря хронологическому изучению его деятельности. Работа Барлетта и Стила заслужила премию Пульцера в 1975 году за репортажи общенационального интереса. В комментарии к награде было подчеркнуто, что журналисты разоблачили практику неравного применения федеральных налоговых законов. После серии репортажей о налогах Барлетт и Стил публиковали крупные журналистские расследования каждые 2 года. 2 их работы стали книгами. Их темы – расточительство и махинации в американской программе помощи зарубежным странам, завышение стоимости контрактов, выполненных для федерального правительства миллиардером Ховардом Хьюзом, чрезмерные правительственные расходы на производство синтетического топлива, опасности радиоактивных отходов. Каждая серия репортажей, каждая книга вызывала поток похвальных отзывов. Не обошлось и без критики. Некоторые считали, что Барлетт и Стил представляют все в слишком мрачном свете. Но ни сами они, ни их редактор Стив Лавлади не помнят ни одного случая опровержения. За эти годы Барлетт и Стил прекрасно организовали свою работу. Мы всегда стараемся делить все поровну, и расследование, и описание результатов, отмечает Стил. Барлетт добавляет: очень важно иметь партнера, чтобы обмениваться мыслями в ходе работы над долгосрочным проектом. Другое преимущество совместной работы выявляется, когда приходится иметь дело с несговорчивыми бюрократами или представителями частных фирм. Если в поисках каких-то данных я захожу в тупик, включается Джим и начинает розыск с другой стороны. Редактор Стив Лавлиди, работающий с Барлеттом и Стилом уже почти два десятка лет, надеется, что их сотрудничество продлится долго. Он восхищается их неутомимостью, их пониманием того, что до истины путь долгий, их всесторонним знанием предмета, по которому они берут интервью. Как хорошие юристы, говорит Лавлиди, Джон и Джим придерживаются принципа «никогда не задавай вопроса, на который не знаешь ответа». За эти годы метод Барлетта и Стила доказал свою эффективность и получил признание. Они влияют на общественное мнение. И, что может быть самое важное, они берут читателей за живое, по выражению Джона Харви, редактора новостей портлендской газеты «Орегониан». Барлетту и Стилу он писал: «Ваши серии вызвали самый живой отклик из всего того, что я когда-либо помещал в «Орегониане». Наши читатели были возмущены. Если бы кто-нибудь из сенаторов баллотировался тогда на выборах, я сомневаюсь, чтобы его переизбрали. Поздравляю вас с первоклассной журналистской работой». Victory. I want you so bad.